Глава 101. Conspiracynet.com. Последние новости, и снова Кирш. В прямом эфире. Невероятно. Хотите увидеть презентацию открытия и реакцию мирового сообщества, нажмите здесь. И новости в тему. Признание папы. Официальные представители Пальмарианской церкви категорически отрицают свою связь с человеком, известным как Регент. Независимо от того, какими будут результаты расследования, религиозные новостные агентства предполагают, что вчерашний скандал окончательно похоронит одиозную секту, которую Эдмонд Кирш всю жизнь считал ответственной за смерть его матери. Более того, сейчас, когда пальмариане внезапно оказались в центре внимания, медиа раскопали статью, датированную апрелем 2016 года. Эта статья, которую уже прочитали миллионы, представляет собой интервью с бывшим пальмарианским папой Григорием XVIII в миру Гиннес Хесус Эрнандес, где он признается, что церковь с самого начала была чистой фикцией, а основали ее для уклонения от уплаты налогов. Дворец. Извинение, обвинение, король. Королевский дворец подчеркнул, что снимает все обвинения с командора Гарзы и профессора Роберта Лэнгдона. Им публично принесены извинения. Дворец, правда, еще не давал комментариев по поводу предположительного участия епископа Вальдеспино в организации вчерашних преступлений. Но, по нашим данным, Вальдеспино сейчас с принцем Хулианом находится в больнице, ее название не раскрывается, у постели короля, чье состояние резко ухудшилось. Но где же Монте? Наш эксклюзивный информатор montesobacaiglesia.org, похоже, исчез без следа, так и не раскрыв свое настоящее имя. Большинство наших подписчиков по-прежнему уверено, что Монте – один из верных учеников Эдмонда Кирша. Однако есть новая версия. Возможно, Монте – сокращение от Моника. Это имя носит, к слову, пиар-координатор Королевского дворца сеньорита Моника Мартин. Ждите новостей и оставайтесь с нами.